Глава 19. Ваникору. Эта трагическая встреча была первой из целого ряда подобных же встреч. Впоследствии мы часто из окон Наутилуса наблюдали затонувшие суда, догнивавшие в воде. В более глубоких слоях на дне мы видели пушки, ядра, якори, цепи и тысячи других железных предметов, изъеденных ржавчиной. 11 декабря мы приблизились к архипелагу Паумоту, которому Бугенвиль в свое время дал название «опасной группы островов». Острова этого архипелага разбросаны на протяжении более 2000 километров с востока юго-востока на запад-северо-запад между 13 градусами 3 минутами, 20 градусами 50 минутами южной широты и 125 градусами 30 минутами, 151 градусом 30 минутами западной долготы. Крайний восточный остров группы называется островом Дюси, крайний западный — островом Лазарева. Этот архипелаг занимает площадь в 370 квадратных лие и состоит из 60 групп островков, в числе которых находится и группа Гамбье, принадлежащая Франции. Острова эти коралловые. Медленная, но неустанная работа полипов поднимает их из воды и рано или поздно соединит между собой. Затем этот новый остров соединится с соседними архипелагами, и между Новой Зеландией и Новой Каледонией с одной стороны и Маркизскими островами с другой возникнет новый материк. В тот день, когда я развил эту теорию перед капитаном Немо, он холодно ответил мне: «Земля нуждается не в новых материках, а в новых людях». Случайно курс Наутилуса был проложен мимо острова Клермон-Тоннера, одного из любопытнейших во всем архипелаге. Эта случайность позволила мне изучить удивительные колонии мадрепоровых кораллов, которым обязаны жизнью острова этой части Тихого океана. Мадрепоровые кораллы представляют собой живую ткань, покрытую известковым скелетом. Различия в структуре их скелета дали Мильн Эдвардсу, моему знаменитому учителю, основание разделить их на 5 групп. Миллиарды этих микроскопических живых существ, чьи выделения образуют полипники, составляют одну колонию. Из отлагаемой ими извести вырастают скалы, утесы, островки и острова. Здесь они образуют известковое кольцо, окружающее лагуну или маленькое озеро, соединяющееся с морем через подводные трещины. Там они воздвигают барьеры из утесов, подобные тем, какие обрамляют берега Новой Каледонии, или целые острова, как, например, архипелаг Паумоту. В других местах, например, на островах Маврики, они возводят зубчатые утесы, высокие отвесные стены, у подножия которых глубина океана весьма значительна. Мы плыли на расстоянии нескольких кабельтовых от подножия острова Клермон-Тоннера, и я не уставал восхищаться грандиозной работой, проделанной крошечными строителями. Консель задал мне вопрос, сколько времени требует возведение такой стены, и был крайне удивлен, когда я сообщил ему, что, по вычислениям ученых, за 100 лет высота стены вырастает на 1/8 долю дюйма. Профессор Аронакс ошибается, коралловые рифы могут расти гораздо быстрее, до нескольких десятков сантиметров в течение 1 года. Следовательно, для того, чтобы возвести эту стену высотой в 300 метров, потребовалось 192 тысячи лет, друг мой Консель. Выходит, что Библия слишком омолодила Землю. Впрочем, библейские утверждения становятся еще менее достоверными, если вспомнить, какие громадные сроки понадобились для того, чтобы допотопные леса превратились в каменный уголь. Когда Наутилус всплыл на поверхность океана, я смог рассмотреть во всех подробностях остров Клермон-Тоннер, едва выступающий из воды и поросший густым лесом. Его известковая почва была, вероятно, оплодотворена ураганами и бурями. В один прекрасный день какое-нибудь зернышко, подхваченное ураганом на соседней земле, упало на его почву, удобренную разложившимися остатками морских рыб и водорослей. Вслед за тем волны выбросили на берег кокосовый орех, выросший на пальме, отстоявшей в тысячах миль. Зерна дали ростки, выросли деревья, Деревья стали задерживать испарение, возникли ручейки, растительность стала распространяться, какие-нибудь насекомые, червяки, заброшенные сюда деревьями, унесенными бурей из ближайшей земли, были первыми обитателями острова. Затем черепахи стали закапывать в береговой песок свои яйца, птицы свели гнезда на молодых деревцах, постепенно развелось здесь животное царство. Наконец, привлеченный свежей зеленью и обилием животных, сюда переселился человек. Так возникла жизнь на этих островках, созданных трудом микроскопических животных. К вечеру Клермонт-Тоннер исчез в отдалении, и Наутилус резко изменил курс. Дойдя до тропика Козерога под 135 градусом долготы, подводный корабль направился на запад-северо-запад, оставаясь внутри тропической зоны. Хотя лучи тропического солнца были нестерпимо горячи, мы нисколько не страдали от жары. На глубине в 30-40 метров температура воды не превышала 10-12 градусов. 15 декабря мы прошли западнее прелестного острова Таити, жемчужины Тихого океана. Утром в нескольких милях под ветром я увидел высокие горные вершины этого острова. В его водах мы поймали несколько великолепных рыб, макрелей, тунцов и разновидность морской змеи, двухцветную пиламиду. Наутилус прошел 8100 миль. В день, когда мы проплыли мимо архипелага Тонга-Табу, где погибли экипажи Арго и дюков Портленд, Лак Наутилус отметил 9720-ю пройденную милю. Затем мы обошли острова Фиджи, где дикари убили команду корабля «Юнион» и капитана Бюро, командира любезной Жозефины. Этот архипелаг тянется на протяжении 400 километров с севера на юг и 360 с востока на запад между 6 градусами и 2 градусами южной широты и 174 градусами, 179 градусами западной долготы. Он состоит из ряда островов, островков и скал, крупнейшие из которых Вити-Леву, Вануа-Леву и Кандубон. Эти острова были открыты Тасманом в 1643 году, в том же году, когда Торричелли изобрел барометр, а Людовик XIV вступил на престол Франции. Во второй половине XVIII века их посетил Кук, а затем Д'Антракасто и, наконец, в 1827 году Дюмон-Дюрвиль распутал весь этот географический клубок. Наутилус приблизился к бухте Вайлеа, памятной по ужасным приключениям капитана Диллона, который первый осветил тайну гибели кораблей Лаперуза. Мы несколько раз закидывали наметку на дно этой бухты и извлекли множество устриц. Мы пожирали их с жадностью, открывая их тут же за столом. Устричная отмель бухты Вайлеа была очень значительной по размерам. Каждая устрица несет до 2 миллионов яиц, и устричные грядки, конечно, быстро заполнили бы бухты, если бы не тысячи врагов устриц, не дающих им размножаться. Если Неду Ленду не пришлось раскаиваться в своем обжорстве, то он обязан был этим только тому, что устрицы — единственное кушанье, не вызывающее несварение желудка. В самом деле, нужно съесть не менее 16 дюжин этих безголовых моллюсков, чтобы поглотить те 315 граммов азотистых веществ, из которых должен состоять дневной пищевой рацион взрослого человека. 25 декабря Наутилус плыл среди островов Новогибридского архипелага, открытого Квиросом в 1606 году, исследованного Бугенвиллем в 1768 году, и которому Кук дал его нынешнее название в 1773 году. Мы прошли довольно близко от острова Арру. Во время полуденных наблюдений я вышел на палубу и увидел этот остров. Он был покрыт сплошным лесным массивом и увенчан очень высоким горным пиком. Я не видел капитана Немо уже дней 8. Утром 27 декабря он вышел в салон и кивнул головой с видом человека, расставшегося с вами не больше 5 минут назад. В это время я искал на карте путь Наутилуса. Капитан подошел к столу, опустил палец на карту и произнес только одно слово — «Ваникоро». Это слово прозвучало как выстрел. Это было название островка, у которого погибли корабли Лаперуза. Я вскочил на ноги. «Наутилус держит курс на Ваникору?» «Да, профессор», — ответил капитан. «Я увижу этот знаменитый остров, где разбились Буссоль и Астролябия. Когда же мы придем в Ваникору?» «Мы уже пришли, профессор». В сопровождении капитана Немо я поднялся на палубу и стал жадно всматриваться в горизонт. На северо-востоке виднелись два острова, несомненно, вулканического происхождения, окруженные коралловым барьером длиной приблизительно в 40 миль. Наутилус, войдя через узкий пролив внутрь кораллового барьера, очутился за линией прибоя в гавани глубиной в 50-60 метров. Под сенью высоких пальм я увидел нескольких дикарей, с величайшим удивлением следивших за нашим приближением. Вероятно, они принимали черный веретенообразный корпус Наутилуса за огромного кита. Капитан Немо спросил меня, что мне известно о гибели Лаперуза. «То, что известно всем», — ответил я. «Отлично. Но не можете ли вы посвятить меня в то, что известно всем?» — не без иронии спросил капитан Немо. «Очень охотно», — ответил я. И я рассказал ему содержание сообщения Дюмон-Дюрвиля. Вот краткое изложение этих фактов. Лаперуз и его помощник, капитан де Лангль, в 1785 году были отправлены Людовиком XVI в кругосветное плавание на двух корветах «Буссоль» и «Астролябия». В 1791 году французское правительство, встревоженное долгим отсутствием кораблей Лаперуза, снарядило спасательную экспедицию под командой Бруни Дантеркасто в составе двух фрегатов «Розыск» и «Надежда», которые вышли в плавание из Бреста 28 сентября. Через два месяца правительство узнало из показаний некоего Боуэна, капитана корабля «Эльбермель», что какие-то обломки крушения были замечены у берегов Южной Георгии. Но Дантеркасто, не зная про это сообщение, кстати сказать, достаточно неопределенное, продолжал свой путь к островам Адмиралтейства, которые в рапорте капитана Гунтера указывались как место крушения корветов Лаперуза. Поиски Дантеркасто оказались безуспешными. Розыск и Надежда прошли мимо Ваникору, не останавливаясь. Плавание было очень несчастливым, так как стоило жизни самому Дантеркасто, двум его помощникам и многим матросам из состава экспедиции. Первым на бесспорные следы крушения кораблей Лаперуза натолкнулся старый морской волк капитан Дильон. 15 мая 1824 года его корабль «Святой Патрик» остановился у острова Тикопия, принадлежащего к новогибридской группе. Там один туземец продал ему серебряные фес-шпаги, на котором еще виднелись следы какой-то вырезанной надписи. Тот же туземец сообщил Дильону, что 6 лет назад он видел на Ваникору двух европейцев, которые служили раньше матросами на судах, разбившихся о рифы вблизи этого острова. Дильон догадался, что речь идет о кораблях Лаперуза, исчезновение которых волновало весь свет. Он решил отправиться на Ваникору, где, по словам туземца, сохранились многочисленные следы крушения. Но ветры и течения не позволили ему осуществить это желание. Дильон возвратился в Калькутту. Там он сумел заинтересовать своим открытием азиатское общество и Ост-Индскую компанию, и в его распоряжение был предоставлен корабль, также получивший название «Розыск». 23 января 1827 года, сопровождаемый французским представителем, Дильон отплыл из Калькутты. После ряда остановок в различных точках Тихого океана 7 июня 1827 года «Розыск» бросил, наконец, якорь в той самой гавани Вану, где сейчас находился Наутилус. Здесь Дильон нашел многочисленные остатки крушения — якори, инструменты, блоки, камнемет, 18-фунтовое ядро, сломанные астрономические приборы и, наконец, бронзовый колокол с надписью «Меня отлил Базен» с клеймом литейной Брестского арсенала и датой 1785. Теперь сомнениям не оставалось места. Дильон, чтобы собрать больше доказательств, пробыл на Ваникору до октября 1827 года. Затем он поднял якорь и через Новую Зеландию отправился в Калькутту. Отсюда Дильон выехал во Францию, где его очень ласково встретили. В это время Дюмон Дюрвиль, командир судна, названного «Астролябией» в честь исчезнувшего корабля «Лаперуза», ничего не зная об открытии Дильона, продолжал поиски следов катастрофы в совершенно другом направлении. Со слов одного китобоя ему стало известно, что у дикарей Новой Каледонии и Луизиады видели медаль и орден святого Людовика. Через два месяца после того, как Дильон покинул Ваникору, Дюмон Дюрвиль бросил якорь у Гобарт-Тоуна. Только здесь он узнал об удаче Дильона. Тут же он ознакомился с показанием некоего Джемса Гоббса, помощника капитана корабля «Юнион» из Калькутты. Этот последний утверждал, что, пристав к острову, расположенному под 8 градусами 18 минутами южной широты и 15 градусами 30 минутами восточной долготы, он заметил у туземцев железные полосы и куски красной ткани. Дюмон Дюрвиль, смущенный этими противоречивыми известиями и не зная, можно ли им верить, решился все-таки отправиться по следам капитана Дильона. 10 февраля 1828 года «Астролябия» подошла к острову Тикопиа, забрала на борт в качестве лоцмана обосновавшегося здесь белого матроса и взяла курс на Ваникору. Подойдя к острову 12 февраля, «Астролябия» оставалась за пределами его кораллового кольца 9 дней и только 20 февраля вошла в гавань Вану. 23-го матросы «Астролябии», вернувшись из обхода острова, принесли несколько малоценных обломков крушения. Туземцы отказались указать им место несчастья и на все расспросы отговаривались непониманием или незнанием. Поведение туземцев было подозрительным и наводило на мысль, что они плохо обращались с потерпевшими крушение. Действительно, туземцы, по-видимому, боялись, что Дюмон Дюрвиль явился, чтобы отомстить за гибель Лаперуза и его несчастных спутников. Но 26 февраля, соблазненные обещаниями подарков и убедившись, что им не грозит месть, туземцы указали помощнику капитана Жакино место крушения. Там, на глубине 4-5 метров между утесами Паку и Вану, лежали якори, пушки железные и свинцовые чушки балласта, покрывшиеся уже известковыми отложениями. Шлюпки «Астролябии» направились к этому месту и с большим трудом подняли со дна якорь, весящий 1800 фунтов, пушку, стреляющую 8-фунтовыми ядрами, одну свинцовую чушку и два медных камнемета. Дюмон Дюрвиль, опросив туземцев, узнал, что Лаперуз, потеряв оба своих корабля у берегов острова, построил из обломков их третий маленький корабль и отправился в открытое море. Куда? Этого никто не знал. Командир «Астролябии» велел тогда воздвигнуть под сенью Мангифер памятник отважному мореплавателю и его товарищам. Это была простая четырехгранная каменная пирамида на коралловом пьедестале. Ни кусочка железа не пошло на этот памятник, чтобы у туземцев не было соблазна разобрать его. После этого Дюмон Дюрвиль хотел сейчас же сняться с якоря, но команда «Астролябии» была изнурена лихорадкой, свирепствовавшей в этих местах, да и сам он был болен. Вследствие этого он смог отправиться в обратный путь только 17 марта. Между тем французское правительство, боясь, что Дюмон Дюрвиль ничего не знает об открытии Дильона, послала в Ваникора корвет «Байонеску» под начальством Легуарна де Трумелена. «Байонеска» бросила якорь у берегов Ваникора через несколько месяцев после отплытия «Астролябии», не нашла никаких новых документов, но убедилась, что дикари пощадили памятник Лаперузу. Вот все, что я мог сообщить капитану Немо. «Итак, — сказал он мне, — по сей день никому не известно, где погиб этот третий корабль, построенный потерпевшими крушение на Ваникоро. Этого никто не знает». Капитан Немо ничего не ответил мне, но знаком предложил последовать за ним в салон. Наутилус погрузился на несколько метров в глубину, и железные ставни раздвинулись. Я прильнул лбом к окну, и под коралловыми отложениями и зарослями зоофитов и водорослей среди множества снующих во все стороны рыб заметил обломки крушения, неизвлеченной экспедицией Дюмон-Дюрвиля, якори, пушки, мачту, цепи, ядра. Все это поросло теперь зоофитами. И в то время, как я разглядывал эти трагические обломки, капитан Немо с грустью в голосе сказал: «Экспедиция капитана Лаперуза отплыла от берегов Франции 7 декабря 1785 года на корветах «Буссоль» и «Астролябия». Она зашла сначала в Батани-Бей на Новую Каледонию, а затем направилась к Санта-Круцу и остановилась на Намука, острове, принадлежащем гавайской группе. Наконец корабли Лаперуза подошли к неизвестным утесам Ваникору. Корвет «Буссоль», шедший впереди, наткнулся на рифы на южном берегу. Астролябия поспешила к нему на помощь и, в свою очередь, также налетела на риф. Первый корвет погиб почти мгновенно. Второй, севший на мель под ветром, держался еще несколько дней. Туземцы оказали довольно хороший прием потерпевшим крушение. Лаперуз обосновался на острове и начал строить маленькое суденышко из обломков двух больших корветов. Несколько матросов добровольно остались на Ваникору, остальные, изнуренные болезнями, ослабленные, уехали с Лаперузом по направлению к Соломоновым островам. И там погибли все до одного. У главного острова группы, между мысами разочарования и удовлетворения. «Но откуда вы это знаете?» — вскричал я. «Вот что я нашел на месте их последнего крушения». И капитан Немо показал мне жестяную шкатулку, на крышке которой был выбит герб Франции. Шкатулка вся проржавела в соленой воде. Он раскрыл ее, и я увидел свитки пожелтевших документов. Это была инструкция морского министра капитану Лаперузу с собственноручными пометками Людовика XVI на полях. «Вот это смерть! Достойная моряка!» — сказал капитан Немо. — Он покоится в спокойной коралловой могиле, и я был бы рад, если бы у моих товарищей и у меня была такая же могила.